Да, он хотел бы жить иначе, он устал, и прошлое слишком над ним висит, но только-только он решил не заниматься женщинами, как вдруг увидел в фотоателье кучу фотографий, и вот уже начинает узнавать в этих женских портретах тех, в кого был когда-то влюблен. И вновь в нем вспыхивает страсть то к той, то к этой. Потом дошел до каких-то особых воспоминаний, и снова мысль, не жениться ли? Логику нелогичности, барахтанье в новой жизни, попытку заново научиться ходить, вот что тут следует играть. Мы, сидя на полу, почти в обнимку с Андреем, отчетливо понимаем, что добрались до главного смысла сцены. Я поднимаюсь, Андрей продолжает сидеть. Он говорит, «Дон Жуан учится ходить по веревке, по которой еще ни разу не ходил». Правильно, это история его балансирования, вперед-назад. То чуть не упал, то прошел метр, то соскочил с веревки и устроил кому-то скандал, то опять полез наверх. Учится, не умеет, пробует. Хочет чего-то нового. Падает в старое. Снова карабкается из ямы, снова падает и так далее. Очень-очень сложный внутренний сюжет, который нельзя ничем запутывать. Нужна прозрачность, ясность. Тогда в этой части спектакля откроется новое. Не будет простого продолжения скандалов слуги с господином. И если это будет так, откроется перспектива для третьей части. Мы доберемся до следующего поворота дороги. И завернув, увидим что-то неожиданное. Если во второй части будет зачем следить, то интересным окажется и ожидание дальнейшего. Я уже знаю что-то про третью часть. Если вторая — это, так сказать, теоретические прикидки того, как следует жить в настоящем веке, то третья часть — само столкновение с этим настоящим. Я не говорю это Миронову. На сегодня хватит. Мы кончаем работать и начинаем болтать про музыку, про джаз, в котором Андрей разбирается лучше меня. Он так же, как я, влюблен в джаз и в великих джазистов. Мы обмениваемся пластинками, как завзятые коллекционеры, хотя я никакой не коллекционер. Но над пластинками и кассетами с музыкой великих джазистов я дрожу, и Андрей Миронов тоже. Нет, он не подведет меня. Он сыграет своего Дон Жуана как надо. Ну и что же, что он гастролер набронный? Гастрольность может даже что-то прибавить и роли, ведь Дон Жуан в этой пьесе — пришелец из каких-то неведомых миров. Он и бессмертен, но он и временный гость. Он хочет вжиться в настоящее, в реальность. И все это и грустные, и смешные, а в общем, трагические попытки. Миронов умеет, не задумываясь, привносить в роль что-то от себя и очень точно это свое в роль укладывать. Даже обстоятельства гастрольности тут будут использованы, может быть, бессознательно. Но кто различит в действиях таланта сознательное и бессознательное? Когда человек влюблен и идет на свидание, а потом возвращается домой и видит, что пуговицы на его пиджаке были не так застегнуты, он впадает в отчаяние. Ему кажется, что какая-то пуговица могла решить все, что он упал в чьих-то глазах именно из этой пуговицы. Когда человек влюблен, он вспоминает свою неудачную улыбку в решающий момент свидания и ругает себя потом за эту улыбку, как будто от нее что-то могло зависеть. Мы поглядываем на себя в зеркало –